Глава 19. Этого не было в договоре. Едва выбравшись из кареты следом за слугами, застываю, оглядывая свое новое пристанище. «Это оно?» – на всякий случай спрашиваю, поглядывая на Вириан, но она и сама не в курсе. «Оно, госпожа!» – шустро отзывается молоденькая служанка, увязавшаяся с нами, и кивает своей светлой кудрявой головой. Вновь окидываю взглядом здание. «Хозяйка!» – тихо шепчет Вириан. «Как вам?» «Как-как? Открывай шампанское!» – бодро пропиваю я. «Чего?» – вытягиваются лица в изумлении. «Ах да, у них это, наверное, по-другому называется. Значит, скажем понятнее. Нам нужны крепкие напитки». «Так плохо? Вы так сильно расстроились?» – пугается Вириан, неправильно истолковав мои слова. «Да я рада, праздновать будем», – говорю я, ошарашив всех еще больше. «Да, дом неухоженный, но большой и с виду целый. Окна на месте, черепичная крыша без провалов, разве что двор травою зарос, но каменную дорожку видно. Внутри наверняка слой пыли, но разве это беда? Главное, чтобы мебель какая-нибудь и посуда нашлась. А серебряные там ложки или деревянные – уже не важно. Я без этих вычурностей прекрасно обойдусь». «Идемте!» – зову всех за собой и смело ступаю по белым камням дорожки, уже представляя, как буду спокойно сидеть под навесом террасы вечерами. Как мы с Вириан жарим овощи на местном гриле, как в мою комнату не будут врываться всякие драконы и новые жены. Пусть эта комната даже крошечной будет. Главное – чистой, тихой и защищенной. А еще, если холл большой и пригодный, можно там приемную для пациентов устроить. Теряет берега моя фантазия, но я тут же себя осекаю. Кайрон сказал месяц пожить, не угодив в скандал, и тем самым показать свою зрелость и самостоятельность. Ага, вот такое дурацкое требование для старой жены. Поэтому с приемом пациентов пока повременю. Тут же надо еще понять, есть ли врачебная лицензия и что будет, если практиковать без нее. Ко всему с умом надо подходить. И в самом начале к уборке. Да, вздыхаю я, едва молоденькая служанка отворяет ключом большой амбарный замок и открывает скрипучую дверь. Слой пыли здесь с палец, если не с два. Но хорошо хоть паутины нет, а имеющаяся мебель застлана простынями. Недурно. Госпожа, может мне отмыть пару стульев и вынести вам в сад, пока мы здесь приберем? Предлагает Вириан, испуганно глядя то на меня, то на объем работ, с которым эти двое разве что до полуночи справятся. И то не идеально, а сносно. А вот втроем или вчетвером и быстрее сделаем. Где там второй шпион? Так, господа, несите сундуки сюда, ставьте на крыльцо под навес и в дом. Нам будете помогать. Или что, не голодные? Посуды чистой нет. Первые дни будем плечом к плечу работать. Сообщаю слугам, у которых вот-вот челюсти от удивления о полтеррасы звякнут. Ну, простите, корчить белоручку без надобности не стану. Хочу жить в кайф. И побыстрее. Потому и первой вхожу в холл. Он же перетекает в просторную, но пыльную гостиную, из которой виднеется кухня-столовая, деревянная лестница на второй этаж и еще три двери. Вириан отправляю на кухню посуду перемыть, пыль вытереть и еду приготовить. Рыженькой служанке велю найти тазы и тряпки. На ней пыль, мебель и полы, а я подмету. «А я?» – спрашивает тот самый рыжий паренек, который следил за нами в доме грозного генерала. И он же, судя по хлысту в руках, был нашим кучером. «А ты обойди дом и двор. Проверь на безопасность и поломки». С легкостью отдаю рыжему распоряжение и оборачиваюсь в ту сторону, где должен стоять последний из нашей компании. Тот, кто позади кареты ехал и все время каким-то образом отступал так, что не попадался мне полностью на глаза. А вы, начинаю я и тут же осекаюсь, наконец-то разглядев мужчину целиком. В голове возникает только одна мысль. Вот же черт! Страх начинает струиться по всему телу, когда я вижу пугающего амбала в черной маске на все лицо. Это ведь он ворвался в храм, когда я очнулась в этом мире. И он же тогда чуть жреца евнухом не сделал только за то, что тот на меня в ночнушке посмотрел. Опасный тип. Так и хочется попятиться, но не стану. Здесь все будут работать на общее благо. И он. А я, словно прочитав мои мысли, выдает безликий тип. Вам не слуга. Я вас охраняю. Дом осмотрел, он безопасен. Петли и двери не проверял. Петра справится. Говорит он каким-то предостерегающим и в то же время снисходительным тоном. И все слуги застывают, а рыжий паренек так и вовсе текает от него подальше. «Я петли пошел проверять», – выпаливает Петро. Следом и женщины убегают на кухню. «Понимаю, почему. Есть в этом мрачном безликом что-то пугающее и напоминающее ту темную ауру генерала Кайрона, от воспоминаний которой даже сейчас пошли мурашки. «Но есть-то хотите?» – резонно спрашиваю я. А мне в ответ ухмылка. Под маской, конечно, не видно, но смешок я слышала. Злой смешок. «Не манипулируйте мной, леди», – говорит он, еще и обращается с какой-то странной интонацией. «Леди?» – будто издевается. «Значит, будете просто стоять и наблюдать? Это моя работа, пока не прибудет другая охрана». «Охрана? Другая? А кто сказал, что мне это надо? Я свободы хотела. Да и не выглядит эта деревня опасной. А вот лишние глаза и рты, которые будут еще и доносить на меня, мне точно не нужны. Этого в договоре не было. Не хотите помогать? Уходите. Здесь все равны и трудятся на равных. Выдаю ему, а он с места не двигается. И еще. Передайте своему хозяину, что если он еще кого-то пришлет без моего ведома и согласия, я сама расторгну сделку. Вы меня слышали?» Для пущей убедительности строго отрезаю я. Безликий ухмыляется. Точнее, я слышу какой-то надменный смешок. «Не подчинитесь?» Отходит. Хвала богам отступает к выходу, и воздуха в доме сразу становится больше. Но, черт его возьми, застывает в последнюю секунду прямо в дверях. «Я никому не подчиняюсь, леди, но Кайрону ваши слова передам», говорит этот тип, а затем исчезает прямо на глазах в каком-то вихре. И этот злосчастный вихрь всю пыль поднимает в воздух. «Отчи!» «Ладно, от одного дармоеда отделалась. Пора искать метлу. С ней и танцую до самого заката по залу, коридорам, лестнице. Даже присматриваю милую спальню на втором этаже, куда велю отнести сундуки. А то небо чернеет, того и гляди, после засухи дождь грянет, и все добро отсыреет». «Госпожа, ужин готов!» – зовет Вириан. «Еда, наконец-то! Стол Вириан накрыла знатный, пальчики оближешь. Наевшись досыта, вечером расспрашиваю помощницу о приехавших с нами слугах. Оказывается, Петра уже давно работает в доме Кайрона и близок с драконом. А вот юная Эшла новенькая. Надо держать ухо востро, пока не пойму, на чьей она стороне. Поэтому следующим днем занимаю шпионов необходимой работой и кручусь перед носом как можно чаще». Ближе к обеду отправляю рыжего за маслом, чтобы петли дверные смазал, а спустя 5 минут велю блондиночке купить хлеб. Сама же, прихватив Вириан, решаю быстренько прогуляться по округе, посмотреть, что тут и как. И самое желанное для меня находится. Стоит лекарня прямо в конце той самой улицы, где расположен особняк. Небольшая, старая, но на вид приятная. Так и хочется войти, но не спешу, мало ли кто еще следит из кустов. Да еще и Вириан нашептывает мне такое, отчего настроение моментом падает ниже плинтуса. О ее словах и думаю вплоть до ночи, пока мы продолжаем приводить в порядок дом. А потом вспоминаю, что Москва тоже не сразу строилась, и решаю, что до лекарни нужно все-таки дойти. Завтра же утром. Только вот утро наступает в обед. То ли усталость, то ли долгожданное спокойствие и тишина позволяют выспаться так, что просыпаюсь будто бы перерожденной. В доме пахнет уже не пирожками, а шарлоткой. Вот точно, Вириан, никуда не отпущу с ее золотыми руками. 3 работы найду, но буду есть ее пироги. С такими мыслями, умывшись и одевшись, спускаюсь в холл. Ах, красота, тишина, благодати, запах дыма. Не такой, будто что-то пригорело на кухне, а такой, будто бы «пожар, пожар!» Тут же выбегаю на крики, доносящиеся с улицы. Слуги мчатся следом за мной и застывают на крыльце, глядя на алое зарево совсем неподалеку, в начале улицы. Там толпа, крики, плач. «Лекарня горит!» Еще один отчаянный вопль. Вот так сходила на собеседование. «Ужас, ужас!» – причитает, дрожит Эшла. В юных глазах блестят слезы. Еще бы, люди бегут, стонут, плачут. Дети, старики, женщины. Все в саже, ранах, испуганные. Падают прямо на землю вдоль нашей улицы. «Хозяйка, давайте вернемся в дом», – пугается Вириан. «Вам не стоит на это смотреть». «Конечно, не стоит смотреть. Мне стоит помочь». «Воду, тряпки и все мои мази из сундуков. И за мной!» – командуя слугам, слетая с крыльца навстречу пострадавшим.